Четвертая встреча с мининами. Искусство как зеркало. Изобразительное искусство не должно нравиться, и тем более зритель имеет право его не любить. Но искусство может стать средством для отображения личных чувств и переживаний. Изобразительное искусство — это не головоломка, которую надо разгадать, не пример по математике, который надо решить. Разбираться в искусстве и понимать его не значит быть ходячей энциклопедией, знать имена всех выдающихся художников и свободно ориентироваться в каждом стиле и жанре. Задача искусства — открыть пространство для разговора художника и зрителя, ни больше, ни меньше. Ценность этот разговор приобретет, если станет вдохновением или утешением, движущей силой для проживания и решения своих личных вопросов и проблем. Главная идея системы четырех вопросов достаточно проста. Первые три вопроса — что тут происходит, в чем идея и каким образом идея выражена, относятся исключительно к самому произведению. Они нужны для того, чтобы как можно полнее понять замысел и работу художника, чтобы после составить зрительскую оценку. Ответив на эти первые три вопроса, мы можем двигаться дальше и потом определять наше личное отношение. Оно будет отражать важность и значимость того или иного искусства, но не для мира, социума или компании наших друзей, а исключительно для нас самих. Это всегда значит гораздо больше, чем простое «мне понравилось» и «не понравилось». Это значит, что вложенные идеи и созданный художником образ нашли отклик именно в нашем жизненном опыте, нашей логике мыслей, наших радостях и проблемах. Таким образом, изобразительное искусство становится отражающим зеркалом для наших чувств и переживаний. Мы можем согласиться с художником, и тогда разовьется диалог. Мы можем быть не согласны с ним, и тогда разгорается спор. А может случиться так, что мы постарались максимально полно разобрать работу художника по первым трем вопросам, но произведение нас не зацепило. Когда мы поймем, что художник хочет от нас в своем творчестве, тогда мы можем решать, как на него реагировать. Наши выводы становятся более зрелыми и взвешенными. В момент, когда мы принимаем функцию искусства быть зеркалом нас самих, открывается бескрайнее поле возможностей для самопознания и самопринятия. В финале разбора и обсуждения произведения художника не стоит спрашивать себя, понравилось ли оно мне. Лучше задаться вопросом, имеет ли это искусство ко мне отношение, и если да, то какое? Отражает ли оно меня как зеркало? И что лично я могу в нем увидеть? Что этот взгляд дает мне? Если спросить у художника, что значит для него быть успешным в своем творчестве, то часто ответ будет совсем нематериальным. Быть честным. Что значит эта честность? В тонком процессе творчества, говоря о честности, художник подтверждает интимность и откровенность внутренних переживаний, заключенных в его произведениях. Если мы при взгляде на произведение искусства чувствуем эту внутреннюю честность и можем ответить на нее такой же честной, искренней и откровенной реакцией, то это и есть начало диалога с художником. Великое искусство имеет вес вне времени. Оно многое может дать людям из разных поколений и даже эпох. Да, мы находимся вне культурного кода Минин Веласкеса. Не понимаем моду, этикет, культуру и можем даже не знать исторический контекст. Но нам многое откроется, стоит лишь перешагнуть дистанцию своего непонимания культурных, исторических и стилистических нюансов и перевести наблюдение в плоскость человеческих отношений. Так работает гениальное искусство. Вне зависимости от жесткого исторического контекста, оно находит отклик в нашем жизненном опыте. Поэтому ответ на четвертый вопрос о нашем личном отношении и восприятии искусства всегда будет честным только тогда, когда он является нашим личным итогом разговора с художником в обход чужих, одобренных оценок и правильных рецензий. И этот ответ всегда только ваш.